При этом классического раздвоения личности я не ощущал, его и не могло быть, просто в памяти перемешалось много всего, воспоминания Романа легли на воспоминания Роберта, и я не сразу мог отличать, кому какое принадлежит. Поэтому я стоял под прохладной водой и продолжал раскладывать их по разным полочкам, и вроде, получалось. Через какое-то время я все разложил. Воспоминания Романа обрывались на разговоре со странным стариком на базе в лесу после похищения, а воспоминания Роберта начинались в Восточном с разговора с майором Нидербергером. И я четко мог отличить одни от других. Это радовало. Раздвоение личности не произошло, внутри меня была одна личность, Роман. Просто в какой-то момент ей внушили, что теперь она Роберт, но теперь все вернулось на свои места. Ну или почти все. Еще обрывками просматривались ложные воспоминания Роберта, ничего конкретного и очень мало. Они были словно в тумане, немного про детство с родителями и немного про время, проведенное в детском доме. Их вложили в мою голову совсем мало, просто чтобы были, чтобы Роберт хоть что-то помнил о своем детстве. Когда я разложил все воспоминания, то понял, должен быть еще один период, и он однозначно был, но о нем, к сожалению, я ничего не помнил. Период, в течение которого меня перевезли из России в Польшу и обучили немецкому языку. Из этого периода я не вспомнил вообще ничего. Впрочем, это было не критично. Хоть мне и хотелось узнать все, но и вернувшихся воспоминаний уже хватало, чтобы осознать, кто я такой и вернуться к выполнению задания. Но сейчас мысли о задании стоило временно отогнать, ситуация не требовала срочных решений и поступков, поэтому нужно было окончательно прийти в себя, осмотреться, собрать максимально информацию для КФБ, оценить ситуацию уже с позиции Романа и составить план побега, и при всем этом не выдать себя. Я с ужасом вспомнил, как сильно рисковал, используя заклятия, выученные в Кутузовке. И еще мне стало интересно, почему именно сейчас, спустя полгода я начал это все вспоминать. И еще я вспомнил, как Агата говорила, что ей тоже снятся странные сны. Скорее всего, она тоже была вовсе не Агата. Но кто? Со всем этим надо было теперь разбираться и при этом не раскрыть себя. 10-й уровень в Восточном я так и не получил. Значит, блокировки уровня все это время работали, несмотря на то, что мне заблокировали память. Это не могло не радовать. Я выключил воду, вытерся, оделся и отправился к Агате. Надо было придумать, что ей рассказать. Она явно ждала от меня подробностей. Главное было с непривычки в процессе разговора случайно не перейти на русский язык. Тогда был шанс, что Агата ни о чем не догадается. Интересно, как же тебя зовут на самом деле и откуда ты? С этой мыслью я вошел в процедурную. Агата тем временем помыла пол. Едва увидев меня, она спросила. «Ну как, тебе легче?» «Немного», — ответил я. Тошнота прошла, сил вроде бы прибавилось, но в голове какая-то каша. Тут я соврал, голова уже была достаточно ясной, но я представлял, как сейчас Агата накинется на меня с расспросами, и инстинктивно это дело оттягивал. Не мудрено, что тебя и тошнило, и в голове каша, учитывая, сколько ты выпил зелья, сказала Агата. Но хоть не зря, ты вспомнил свое прошлое, выяснил, кто такие милые Иван Иванович. Почему ты спрашиваешь именно о них, удивился я. Потому что ты опять вспоминал эту Милу и требовал, чтобы тебе дали позвонить Ивану Ивановичу. Я не знаю, кто они такие, соврал я. Точнее, не помню. Раз называл их имена, то явно должен знать. Видимо, не все воспоминания вернулись. Но все же я вспомнил достаточно, чтобы считать наш эксперимент успешным. Ну я надеюсь, что это того стоило, сказала Агата. Сначала ты просто лежал на кушетке минут 10 и все это время стонал, да так, будто из тебя душу вытаскивают. А потом тебя скрутило и затрясло, ты упал на пол и стал громко кричать. Я даже подумала, что к нам прибежит охрана центра. Ужасные вещи ты рассказываешь, потому что это действительно было ужасно. Я очень испугалась. Трясло тебя тоже минут 10, и главное, я ничего не могла сделать, просто боялась лезть во время действия зелья, все же с головой и памятью связано, неправильное воздействие и... Агата замолчала, подбирая слова. И я стал бы тем самым растением, о котором ты говорила, предположил я. Ну не обязательно, что прямо растением, но память можно было сильно повредить и забыть еще больше. А под конец ты кричал совсем уж громко, я бы даже сказала, рычал. Тебе, наверное, было очень больно. Ты даже представить не можешь насколько. А потом тебя будто отпустило. Трястись и кричать ты перестал, но в сознание не пришел. 54 минуты так пролежал. Ты что, время засекала? Да. Когда ты успокоился, но не пришел в сознание, я решила, что подожду ровно час и побегу за помощью, попрошу дежурного, чтобы он срочно вызвал пани Митрош. Это был бы номер, конечно, если бы она приехала и это все увидела, сказал я, усмехнувшись. Я боялась тебя потерять, Роберт, возразила Агата, и на это сказать мне было нечего, кроме как поблагодарить девушку за заботу. Спасибо тебе, дорогая, я это все очень ценю. Я произнес это на автомате, и вторая часть фразы была вполне уместна. Я действительно был очень благодарен Агате за то, что она со мной возилась и переживала за меня. Но вот первая половина. Скажем так, это было непривычно, называть дорогая девушку, к которой я не испытывал никаких чувств. Возможно, они были у Роберта, и невозможно, а стопроцентно, но я-то уже опять стал Романом. А Роман все еще не отошел от расставания с Милой. Ситуация была дикая. Вроде бы с Милой мы уже расстались, и формально ничего страшного не было в моем романе с Агатой, тем более, как Роберт, я физически не помнил ничего, что было до восточного. Но одно дело расстаться, а другое забыть. Горечь от потери любимой девушки никуда не исчезла, ведь по хронологии романа с расставания не прошло и 2 недель. Что теперь делать с Агатой, как себя с ней вести, я не знал. И не просто не знал, а у меня даже идей на этот счет не было. Такие вещи надлежало решать исключительно на свежую отдохнувшую голову, а пока имело смысл играть роль Роберта. Играть, но не заигрываться. «А ты не расскажешь, почему я в пижаме?» – спросил я, переводя разговор на другую тему. «Я тебя переодела». «Зачем?» – Агата не ответила, а лишь молча достала из бельевого ящика мои куртку и майку. Они были в крови. «Это я так эффектно с кушетки упал?» – спросил я. «С кушетки ты упал без особых последствий», — ответила девушка. «Кровь не от этого. Она шла у тебя из носа и ушей, когда ты уже лежал на полу. От крика у тебя еще полопались сосуды на лице, и оно почти все стало синим, а глаза красными. Это я заметил в зеркале, когда умывался. Еще ты их постоянно закатывал и будто смотрел на меня красными белками. Зрелище было ужасное. Я тебя потом немного привела в порядок, кровоподтеки на лице убрала». Но сосуды в глазах так и остались лопнувшими. Туда лезть я просто не рискнула, пока у меня маловато для этого навыков. Но не переживай, это само пройдет, может, даже к утру уже. Было бы неплохо, неохота ребят утром распугать. Агата улыбнулась, я тоже улыбнулся, а потом возникла неловкая пауза. Девушка явно ждала, что я ей хоть что-то расскажу из того, что вспомнил, а я максимально оттягивал этот момент. В итоге после непродолжительного молчания Агата не выдержала и произнесла: «Роберт, расскажи мне хоть что-нибудь из того, что ты вспомнил». «Сейчас», — ответил я, — «дай еще 5 минут». Меня уже почти отпустило. На самом деле меня почти отпустило давно, просто я никак не мог решить, что стоит рассказывать Агате. В идеале лучше вообще ничего не рассказывать, но так поступать было нельзя, это вызвало бы ненужные подозрения. «Да, конечно», — сказала Агата. «Хоть 5, хоть 25, я подожду сколько надо. Может, тебе пока травяного чаю принести? Если не трудно, принеси, пожалуйста, простой воды». Агата снова улыбнулась и вышла из процедурной. Через несколько минут она вернулась со стаканом воды, отдала его мне, села на стул и стала молча на меня смотреть. Это немного напрягало, но я ее понимал, сам бы на ее месте сгорал от нетерпения. Выпив воду, я поставил стакан на столик возле кушетки и начал врать. Я вспомнил родителей, вспомнил наш дом, много моментов из детства, родительскую ферму, пребывание в детском доме. «А ты вспомнил, откуда у тебя эти навыки в боевой магии?» «Да, до восточного я учился в какой-то магической академии. Целый год изучил много боевых заклятий, но меня оттуда по какой-то причине выгнали. Сейчас я не могу вспомнить ни причину, ни даже название академии, но, надеюсь, потихоньку все воспоминания вернутся, раз уж процесс пошел». «А как ты изучил эти заклятия без уровня?» – удивилась Агата. «Понятия не имею. Возможно, за это и выгнали, что уровень никак не мог получить. Удивительно, как складно у меня получилось врать, но с другой стороны, в Кутузовке во время подготовки к заданию мастер-выживальщик учил меня, как следует вести себя на допросах, чтобы не сболтнуть лишнего, и врать так, чтобы не раскусили профессиональные контрразведчики. Не думаю, что, попав к таким в руки, я смог бы применить все полученные знания, но, Чтобы обмануть обычную девушку, этого хватало. В общем, начало положено, резюмировал я. Теперь буду вспоминать детали и потихоньку тебе обо все рассказывать, если тебе интересно. Конечно, интересно, сказала Агата. И особенно мне интересно, кто такие милые Иван Иванович. Ты что, меня ревнуешь? К Ивану Ивановичу нет. К Миле тоже можешь не ревновать, кем бы она ни была, она уже в прошлом. Судя по тому, что ты каждый раз о ней говоришь, не в таком уж и прошлом. Да уж, женское чутье не обманешь, подумал я. Чувствует конкурентку каким-то седьмым чувством. Агата, мы в Восточном, из нас здесь готовят профессиональных боевых магов. Неужели ты думаешь, что кому-то из нас будет доступно возвращение к прошлой жизни? Нам явно не для того стирали память, чтобы потом. Я осекся. Однозначно сболтнул лишнего. Причем очень много лишнего. Надо было срочно выкручиваться. Я подошел к Агате, обнял ее, очень целомудренно поцеловал в макушку и сказал, что бы там ни было до Восточного, это все в прошлом. Я, конечно, хочу вспомнить все, что со мной произошло раньше, но жить мне здесь и сейчас, с тобой. Агата обняла меня, крепко прижалась к моей груди и прошептала, «Мне страшно, Роберт, не бойся, все будет хорошо, мы не можем этого знать», возразила девушка. «Ты сам сказал, что нам стерли памяти неизвестно с какой целью. Это лишь одно из предположений», попытался я оправдаться. «Вполне возможно, что никто ничего не стирал, и дело действительно в том, что на нас так влияет дар. Нет, если бы дело было в даре, ты бы ничего не вспомнил. Ну может, это просто зелье сейчас расширило возможности моего мозга, а завтра я опять все забуду», попытался я неудачно пошутить. Однако Агату это не развеселило. «Мне очень-очень страшно, Роберт», — негромко произнесла девушка, будто боялась, что ее кто-то услышит. «Страшно как никогда. Мне ведь тоже начали сниться похожие сны, правда, очень редко, и я их почти не помню, но раньше такого не было. И еще я почему-то раньше никогда не задумывалась о том, что с нами будет после учебы в Восточном. К чему нас готовит, Роберт? Нас готовит к тому, чтобы мы стали боевыми магами. Это я понимаю, но для чего? Боевые маги со стертой памятью, это ведь страшно. Я не хуже Агаты понимал, что боевые маги со стертой памятью, это очень сильное и опасное оружие в руках тех, кто нас готовил. А готовило нас Имперское Министерство Обороны, и логично было предположить, что использовать нас собирались в интересах Священной Римской Империи. Но почему у нас всех были польские имена и искусственные воспоминания о том, что мы поляки? На этот счет не было даже предположений. Но чтобы мне там не приходило в голову, какие бы жуткие перспективы ни рисовало воображение, с Агатой этим всем делиться не стоило. Ее нужно было поскорее успокоить. Во-первых, потому что мне ее просто было жалко, а во-вторых, чтобы она чего-нибудь не учудила, например, не пошла спрашивать у пани Митрош, почему всем курсантам Восточного стерли память. Я еще раз поцеловал девушку и сказал, «Агата, мы оба перенервничали, устали, нам нужно отдохнуть, хорошо выспаться, а завтра на свежую голову это все обсудить. Тем более завтра воскресенье, у нас весь день будет на это дело, не накручивай себя раньше времени». «Да, ты прав», — ответила девушка, «надо отдохнуть, ты ведь останешься?» «Нет, я хочу прогуляться часик, окончательно прийти в себя, а потом пойду спать в наш корпус. Не обязательно гулять, я могу обтереть тебя живой водой, будешь как новенький. Спасибо, но я хочу, чтобы все восстановилось своим ходом. Не хочу вмешиваться в процесс. Не переживай, живая вода на голову и память не влияет. Она лишь тело приводит в тонус и дает силы. Это здорово, но я думаю, надо просто прогуляться на морозце, а потом хорошо выспаться. А кто тебе не дает здесь выспаться? Обещаю, что сильно мешать не буду». Агата погладила меня по щеке и улыбнулась. В ее глазах появился особенный озорной огонек, при виде которого еще вчера я однозначно передумал бы уходить. Этот огонек обещал яркую незабываемую ночь, если я останусь. Но удивительное дело, воспоминания о романе с Агатой у меня в памяти остались, а чувства к ней исчезли. Это было довольно необычно. Впрочем, рыжеволосая красавица была невероятно сексуальна, особенно с этим огоньком в глазах и взглядом, уговаривающим остаться, и я был уверен, если останусь, ни разу не пожалею. Еще я понимал, вполне возможно, в будущем мне придется продолжать играть роль ее парня, и я не исключал, что у меня могут опять возникнуть к ней чувства, и у нас будут отношения, к как раньше. Я допускал все, что угодно, но только не в этот вечер. И дело было вовсе не в вернувшихся воспоминаниях о Миле. Все же мы с ней расстались не по моей вине и при расставании не давали друг другу каких-либо обещаний. Мы оба понимали, шансов еще когда-нибудь увидеться у нас практически не было, а жизнь продолжалась. Но главное, я понял из разговора с Милютиным, что ей благополучно удалось сбежать и спрятаться. Зная после событий в ресторане «Медведь» об истинной силе и навыках моей бывшей девушки, я был уверен, что она не пропадет и сможет еще наладить свою жизнь. И хоть такую девушку, как Мила, было не так-то легко кем-либо заменить, я не видел причин не пытаться устроить свою личную жизнь. И это стоило сделать, возможно, попытавшись заново разжечь чувства к Агате, но точно не в эту ночь. Я осторожно обнял Агату, поцеловал в щеку и сказал: «Я очень хочу остаться, очень, но мне нужно побыть одному». «Конечно, я понимаю, не проблема», — ответила Агата и поцеловала меня в губы, да так, что я на секунду подумал, что можно и остаться. Но все же я справился со вспыхнувшим позывом провести ночь с красавицей, не зря же сильнейший менталист Кутузовки почти 2 месяца учил меня контролировать эмоции. Я еще раз чмокнул Агату в щеку и сказал: «Спокойной ночи, во сколько пойдем на завтрак?» «Я не пойду, хочу выспаться. Ты приходи сюда после 10, и булочек в столовой возьми, я кофе сварю». «Договорились». Я улыбнулся Агате и покинул медпункт. На улице за последние сутки заметно похолодало, если во время моего похода в лес я даже получал удовольствие от прогулки на свежем воздухе, то теперь я почти сразу же замерз, хоть и накинул теплую куртку поверх пижамы. Но все же от прогулки я не отказался и не пожалел об этом решении. Холодный ветер расставил по местам остатки непристроенных воспоминаний, и теперь я уже точно знал, что в закромах моей памяти принадлежит Роману, а что Роберту. Однако если с воспоминаниями я, к моей радости, разобрался, то ситуация с навыками настораживала. Я подозревал, что с ними решить вопрос так просто не получится, особенно с боевыми. Работая с наставниками в Кутузовке, я не один день потратил на то, чтобы натренировать владение боевыми навыками до автоматизма. Я мог в случае крайней опасности принимать решение использовать то или иное заклятие на подсознательном уровне, в бою была важна даже сотая доля секунды. Но теперь мне надо было как-то научиться себя контролировать и не выдать во время занятий какое-нибудь слишком уж сильное заклятие. Я прогулялся по Восточному и осмотрел центр глазами Романа. Возникло много вопросов. В первую очередь меня интересовало, в какой части Польши находится центр ОСТ. Чем дальше от белорусской границы, тем труднее и опаснее было бы добираться до дома. Еще я много думал о том, что за эти полгода дома могло многое измениться. В России уже должны были пройти выборы императора. Победил ли на них кесарь Романов? Как на это отреагировали вечно недовольные им эльфы? Какой теперь была обстановка в Петербурге и вообще в стране? Отпустил ли Романов на свободу моего деда? Как поживали Андрей и Маша? На все эти вопросы очень хотелось получить ответы как можно скорее. Мне ужасно хотелось вернуться в Россию, но в сложившейся ситуации горячку пороть не стоило. Раз уж я провел в Восточном полгода, то несколько дополнительных дней ничего бы не изменили. Надо было собрать как можно больше информации, да и побег подготовить максимально хорошо. «Вот прямо с утра ты этим и займешься», — мысленно сказал я сам себе и отправился спать. «Держи полотенце, Роберт». Нем. Глава 19. Уснуть я не смог, до самого утра прокручивал в голове различные варианты своего дальнейшего поведения, да размышлял о том, что могло произойти в России за время моего отсутствия. Очень хотелось вернуться домой побыстрее. После подъема, стараясь ни с кем лишний раз не разговаривать, отправился умываться. В очередной раз взглянув на себя в зеркало, понял, что стоит побриться. Вид хорошо отросшей щетины удивил. Накануне вечером я на такую мелочь внимания не обратил, но сейчас это сильно бросилось в глаза. Отправился за бритвенными принадлежностями и вспомнил, что, будучи Робертом, я брился через день, а в Кутузовке – раз в неделю. Такой прогресс за полгода меня обрадовал, мне очень хотелось отпустить бороду. У эльфов растительность на лице была не принята. Максимум, что могли себе позволить петербургские аристократы – это усы или совсем небольшая бородка, как у дяди Володи. Мои отец и дед никогда не носили ни усов, ни бороды. Может, поэтому я так ждал, чтобы у меня побыстрее начала расти хорошая щетина – Хотелось отпустить густую бороду и быть совсем уж не похожим на свое лицемерное эльфийское семейство. Еще я заметил, что отличаюсь от себя полугодичной давности не только щетиной, я стал более крепким, возмужавшим. Я и раньше был не маленький, но внимательно оглядев себя в большом зеркале, пришел к выводу, что теперь я стал немного крупнее и шире в плечах. Впрочем, я мог ошибаться, а проверить эти предположения можно было, лишь вернувшись в Новгород и примерив оставленную в Кутузовке одежду. До завтрака я ни с кем не общался, все боялся, что в какой-то момент перепутаю, да и воткну в речь какое-нибудь русское слово. Но потихоньку страх прошел, и в столовой я смог сначала перекинуться парой фраз с Тамашем, а потом и вовсе полноценно принять участие в общении. Болтали, как всегда, о предстоящем турнире да девчонках. Марик, как и я, вернулся под утро, и теперь у него выпытывали, с кем и где он провел ночь. Однако Марик не спешил делиться информацией. По воскресеньям завтрак обычно сильно затягивался, так как мы не спешили на занятия. Ребята пытали Марика, а я смотрел на них и пытался по внешности угадать, все ли они были из России. Почти сразу же понял, что дело это бесперспективное, ребята вполне могли быть откуда угодно. Из Беларуси, Украины, Литвы, Чехии, из любой страны, которая граничит с Польшей. А как по внешности отличить подростка чеха или литовца от русского, я не представлял. Еще было интересно, почему нам всем внушали, что мы именно поляки, несмотря на то, что говорили с нами на немецком. И был ли среди нас хоть один настоящий поляк? С одной стороны, все было логично, центры подготовки находились в Польше, но с другой, обучали-то нас немцы. И нам упорно и неприкрыто, несмотря на розданные польские имена и ложные воспоминания, прививали верность к Священной Римской империи и ее императору, а вовсе не к Польше. Много было непонятного во всем этом, куча вопросов и ни одного ответа. Уже полностью осознавая себя Романом, я проанализировал все, что было известно Роберту о центре ОСТ. Это было закрытое учреждение, функционирующие по типу военной магической школы. Подчинялось оно Министерству обороны Священной Римской империи. В Восточном обучалось около 100 курсантов, разделенных на 5 отрядов. 3 состояли из парней, 2 из девушек. Почему нас обучали раздельно, было неясно. Непонятной была и цель нашего обучения. Для чего нас готовили? Сколько должно было длиться обучение? Как нас собирались использовать в дальнейшем, оставалось лишь гадать. Но я почему-то был уверен, что готовили нас не для перевода в престижные магические академии. Возможно, о нас вообще никто не знал, кроме некоторых сотрудников Имперского министерства обороны. Судя по той информации, что до меня дошла в разное время, таких центров было 4. Ост, Вест, Норден и Зюд. С названиями в министерстве сильно не заморачивались. Центры назвали по именам сторон света, только было непонятно, располагались ли они на востоке, западе, севере и юге Польши или все находились примерно в одном месте, а названы были лишь по расположению относительно друг друга. Все это надо было как-то выяснить, и в первую очередь, где находится центр ОСТ. Еще я похвалюсь себя за то, что записался на отбор к турниру. В случае удачного его прохождения поездка на соревнования стала бы отличной возможностью изучить обстановку за пределами центра. Надо было обязательно выигрывать этот отбор. Впрочем, теперь, с вернувшимися навыками, проблемой для меня становилось не выиграть, а сделать это, раскрыв как можно меньше своих умений. Также меня очень волновал вопрос, снились ли еще кому-нибудь в Восточном такие же сны, как мне и Агате. С одной стороны, если снились нам с ней, то почему бы другим не сниться? Но с другой, никто, кроме меня, не проявил никаких экстраординарных способностей. Впрочем, все остальные курсанты Восточного могли быть простыми ребятами, которых украли сразу же после 16-летия, и лишь я имел серьезную подготовку и 9-й магический уровень. Возможно, это очень влияло на способность видеть сны, ведь, по словам Агаты, ей снилось что-то совсем непонятное. И еще мне очень хотелось знать, почему меня начало отпускать именно сейчас, и как долго это могло продолжаться. Я подозревал, что моя забывчивость была связана с инъекциями, которые нам делали каждый понедельник, и сильно переживал, не вернется ли все обратно, после следующей процедуры. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что никакой препарат не может убирать воспоминания выборочно. Если бы непонятные инъекции лишали меня памяти, я бы постоянно забывал все, что происходит в Восточном, но этого не происходило. Скорее всего, Память мне почистил странный старик, который впервые назвал меня Робертом, или кто-то после него, а препараты лишь не давали этим стертым воспоминаниям вернуться. А теперь я восстановил память, и без участия очередного сильного менталиста, забыть прошлое будет не так-то просто. И вообще, возможно, эти инъекции не имели к памяти никакого отношения и действительно как-то стимулировали магическую активность. Так или иначе, сильно их опасаться не стоило. Да и толку было бояться, если избежать процедуры, все равно было нельзя. В столовой мы проторчали больше часа, но моряк так и не выдал своей тайны, и мы стали расходиться. Я заранее взял на раздаче булочки, обещанные накануне Агате, и когда все ребята пили уже по третьему стакану чая, я просто сидел за столом и представлял, как буду совсем скоро наслаждаться вкусным ароматным кофе. К моему приходу Агата уже проснулась, позавтракала и устала ждать обещанные булочки. Обо всем этом она сообщила мне с наигранным возмущением сразу же на пороге. «Что-то я не чувствую запаха кофе», — сказал я, войдя в помещение и поцеловав Агату в щеку. «Выпила я весь кофе, пока ты шел», — ответила девушка. «Остался только травяной чай. Еще скажи, что весь запах вынюхала», — усмехнулся я, протягивая подруге пакет с булочками. «Если бы ты его варила, я бы с порога почувствовал. Небось, 5 минут назад проснулась». На это Агата ничего не ответила, она молча забрала булочки и отправилась варить кофе. А через 5 минут мы уже сидели в ее комнате и наслаждались горячим ароматным напитком, любовь к которому я никак не мог объяснить до возвращения памяти. Но теперь все встало на свои места. «Как ты?» – спросила Агата, сделав очередной глоток из чашки. «Нормально», – ответил я. «Голова больше не болит, но ощущение какое-то странное, будто во мне живут 2 человека. Надо как-то теперь к этому привыкать. Привыкнешь потихоньку, главное, что процесс пошел. Еще что-нибудь вспомнил? Больше ничего. А снилось что-нибудь интересное? Нет, я так и не уснул до утра. А тебе снилось? Да, опять какая-то ерунда. Особо и вспомнить нечего, какие-то обрывки, куски непонятные». Агата тяжело вздохнула, затем нашла в себе силы улыбнуться и спросила: «Еще кофе будешь?» «Не откажусь». Агата сварила еще 2 чашки кофе. Выпили его мы практически молча. О чем бы мы ни пытались говорить, разговор не клеился. И это меня нисколько не удивило. Агата была приятной в общении и очень красивой девушкой, но, к сожалению, теперь совершенно чужой для меня. И, видимо, она чувствовала мое изменившееся отношение к себе. Девушка была растеряна и немного напугана. Теперь я это все отлично ощущал, так как ко мне вернулись все мои навыки менталиста. Конечно, я мог попытаться как-то исправить ситуацию, подобрать нужные слова, успокоить Агату, возможно, даже внушить ей что-то. Но я не был уверен, что это все стоит делать, неизвестно, что ждало нас впереди. Скорее всего, у наших отношений не было будущего, я должен был бросить все силы на выполнение задания, а не заниматься обустройством личной жизни вместе, который должен был как можно быстрее покинуть. Такое натужное общение тяготило нас обоих, поэтому, когда Агата сказала, что ей нужно выполнить поручение пани Митроши подготовить травы для завтрашних занятий по зельеварению, я с радостью заявил, что не буду ей мешать, а схожу, вместо этого, лучше в спортзал. Агата была не против. В спортзале я провел почти 2 часа, надеялся, что физическая нагрузка хоть немного отвлечет меня, не помогло. Занимаясь, я только и делал, что думал о том, как бы мне не натворить глупости и выполнить задание. После спортзала немного прогулялся и пошел на обед. За Агатой заходить не стал. Если ей действительно надо было выполнить поручение пани Митрош, то она явно перекусила в медпункте, чтобы надолго не отвлекаться. И здесь я Агате даже завидовал, я бы с удовольствием сам выполнил чье-нибудь задание, лишь бы немного отвлечься от постоянных мыслей про будущий побег и его организацию. С одной стороны, мне повезло, что было воскресенье, у меня была возможность нормально прийти в себя после эксперимента по возвращению памяти, но с другой, занятия хоть чем-то заняли бы мою голову. А так я слонялся по Восточному и не знал, что мне делать. Я испытывал потребность сделать хоть что-то, что могло бы приблизить меня к завершению задания, но плана у меня не было. А ведь с его составления и следовало все начинать. Но для работы над планом побега у меня было слишком мало информации. Я даже не знал, где находится наш центр. Догадывался, что недалеко от границы, но хотелось бы знать точнее. Надо было это как-то выяснить, но спрашивать напрямую у работников центра я опасался. Можно было как-нибудь попробовать пройтись по дороге, ведущей от восточного, она вполне могла перейти в более крупную, на которой могли стоять указатели. А почему как-нибудь? Тут же подумал я, у тебя целый вечер впереди. Чем слоняться по центру? Собирайся и иди искать указатели. Сказано, сделано, я прибежал на ужин к самому началу, быстро перекусил, после чего отправился за территорию центра. Через ворота выходить не стал, чтобы не отвечать на вопрос охраны о времени возвращения, воспользовался, как обычно, щелью между забором и пристройкой. Оказавшись за территорией, озадачился, по какому пути идти, по трассе или по заброшенной дороге. По трассе было логичнее, там вероятность встретить какой-нибудь указатель была выше. Впрочем, как и встретить кого-нибудь из преподавателей и сотрудников Восточного. По заброшенной дороге идти было безопаснее, но указателей на ней могло не оказаться. А потом я вспомнил, что когда ходил заброшенной дорогой, то пересекал какую-то трассу, возможно, ту самую, которая в итоге приводила к центру, а может, другую. Это воспоминание предопределило мой выбор. Я выдвинулся в сторону заброшенной дороги, дошел до нее минут за 10 и направился к трассе. До нужного мне перекрестка дошел примерно за час с небольшим, точнее, добежал. За последние два дня значительно похолодало, поэтому я время от времени переходил на бег, чтобы согреться. На перекрестке нормально рассмотрел трассу и пришел к выводу, что такого серьезного названия эта дорога все же не заслуживает, хоть и выглядит намного лучше заброшенной, но другой в любом случае не было, и я стал прикидывать, в какую сторону идти дальше. Если эта дорога все же вела к нашему центру, то отправившись на запад, я в итоге вышел бы к восточному. Рисковать не хотелось, и я решил идти на восток. Посмотрел на часы, было без 5:08. Решил, что смело могу потратить 4-5 часов на исследование 12-15 километров дороги, около 2 часов на поход в одну сторону и столько же обратно. С учетом времени на возвращение от перекрестка до восточного, в центр я мог вернуться примерно к 2 часам ночи, плюс-минус полчаса. Это меня устраивало, и я быстрым шагом отправился в путь. Примерно через 3 километра меня ждал сюрприз. Дорога, по которой я шел, уперлась уже в полноценную трассу. Это было неожиданно, и шансы дойти до какого-нибудь указателя сильно увеличились. Пока я об этом размышлял, вдали показались фары автомобиля. Машина стремительно приближалась, поэтому я быстро спрятался в сугробе. Когда автомобиль проехал, я выбрался на трассу и направился за ним. Мне было все равно, в какую сторону идти, но почему-то казалось, что в такое позднее время было намного больше шансов, что люди в машине возвращаются в какой-то населенный пункт, а не покидают его. Идти по трассе было приятно. Видимо, ее чистили от снега и льда. Машины мне больше не попадались, и это избавило меня от необходимости еще раз нырять в снег и прятаться там. А примерно через полчаса я убедился в своей правоте относительно направления движения, уткнувшись в дорожный указатель. Он сообщал, что до города Домброва-Белостоцка было ровно 10 километров. Это можно было считать удачей. Я не просто выяснил название одного из ближайших населенных пунктов, но еще и сделал это довольно быстро. Был шанс вернуться в Восточный к полуночи. Я несколько раз прочитал и запомнил название города, после чего отправился назад. На обратном пути я только и думал о том, где бы теперь достать карту Польши, чтобы узнать, как далеко находится центр Ост от польско-белорусской границы. От ощущения того, что я сделал первый шаг к полному выполнению задания, настроение у меня стало просто замечательным. Хотелось двигаться дальше и побыстрее попасть домой. Когда я дошел до заброшенной дороги, еще раз вспомнил мои приключения в штольне и стычку с партизанами. Я находился относительно недалеко от этого места, примерно в 3-4 километрах, и мне захотелось воспользоваться ситуацией и сходить на место боя. Время позволяло. Особо спешить в центр не стоило. Я настолько переполнился эмоциями, что уснуть раньше, чем под утро, мне не грозило. С другой стороны, рисковать лишний раз не стоило. Если в той штольне была база партизан, то соваться туда было опасно. Хотя, конечно, хотелось проверить, вернулись ли партизаны за телом своего товарища, или я их напугал так сильно, что они предпочли этого не делать. В таком случае тело партизана, скорее всего, съели волки. А вот автомат волки сожрать не могли, и он там, возможно, лежит до сих пор. Даже 2 автомата, Эта мысль пришла довольно неожиданно, и я понял, что теперь она меня не отпустит, пока я не схожу и не осмотрю место боя, потому что магия – это хорошо, но магические навыки плюс хороший автомат – это всегда лучше, чем просто магические навыки. Я подумал, что если к названию ближайшего населенного пункта можно будет добавить два автомата, то мой план полезных дел на вечер будет перевыполнен. С этой мыслью я направился к штольне. Дошел до нее быстрым шагом примерно за 30 минут. К моему удивлению, ловушку так никто и не восстановил, яма была открыта. Невероятным усилием воли подавил желание войти внутрь и посмотреть, что находится в штольне дальше того места, откуда я вылез по лестнице, и пошел в обход горы. Место, где прятались партизаны и откуда они в меня стреляли, засыпало снегом. И хоть я примерно представлял, где убитый мной противник уронил оружие, искать автомат можно было долго, особенно если его уже забрали другие партизаны. С телом было проще, его я нашел довольно быстро. Определил его местоположение по небольшому снежному холмику. Раскопал холм и обнаружил под снегом убитого противника, его автомат и сумку. Почему партизаны не вернулись за своим товарищем, осталось для меня тайной. Возможно, они его недолюбливали, а может, куда-то сильно спешили, решили вернуться позже, но по какой-то причине не смогли этого сделать. Вариантов было множество, но по большому счету мне было все равно. Не вернулись, да не вернулись. А волки, судя по всему, в этом месте не водились. Я стоял и смотрел на партизана, который лежал передо мной на снегу. Каких-либо угрызений совести за его убийство я не испытывал. Этот человек сам пытался меня убить, и я был вынужден защищаться. На этот счет я не переживал. А вот, то, что он теперь лежал на снегу, словно убитое лесное животное, мне не понравилось. Кем бы этот человек ни был, это был человек, и я должен был предать его тело земле. Оглядевшись, приметил неподалеку большой валун, размером с легковой автомобиль. Используя магию земли, сделал возле него яму. Вышла круглая, но тут уж какая получилась, такая получилась, вручную копать мне не хотелось. Диаметром яма была около 2 метров и глубиной метр. Вернулся за партизаном. Решил проверить содержимое его сумки. Возможно, там были какие-то личные вещи или документы, которые стоило оставить с ним. Однако ничего подобного в сумке не оказалось. Зато там лежали 2 полных магазина к автомату, армейский нож и масленка с оружейной смазкой. Лучше бы здесь была карта, подумал я, выворачивая сумку, в надежде обнаружить в нее хоть что-то еще. Но карты там не оказалось, и это было логично. Партизаны явно прекрасно знали эти и ни в каких картах не нуждались. А вот мне она была нужна. Не желая расставаться с мыслью, что в этот день найти карту мне не светит, я решил проверить у партизана все карманы. Начал с теплой куртки. Ее пришлось стащить с убитого. Во-первых, так было проще проверять карманы, а во-вторых, мне нужно было во что-то завернуть автомат, чтобы спрятать его. Не мог же я с оружием вернуться в Восточный. В куртке я обнаружил лишь пачку купюр и фляжку с каким-то алкоголем. Фляжку бросил в яму, купюры пересчитал. Общая их сумма совсем чуть-чуть не дотягивала до 4000 злотых. Много это было или мало, я не знал, но догадывался, что слишком большой суммы у партизана с собой быть не могло. Деньги я забрал себе и принялся за карманы брюк. Удовольствия мне это не доставляло, но надежда найти карту не отпускала. Но с картой мне опять не повезло, хотя в целом везение не прекратилось. В карманах брюк я обнаружил небольшой компас, дорогую золотую зажигалку и удостоверение личности на имя Тадеуша Ироша. Документы и зажигалку я положил назад, а компас, разумеется, оставил себе. Хоть я и умел определять стороны света по звездам или солнцу, но компас был надежнее, особенно в облачные дни. Уложив партизана в яму, я вызвал средних размеров смерч, которым собрал разбросанную вокруг землю и небольшие камни. Направил смерч на яму и там слабил его силу. Камни и земля тут же засыпали яму, получилось даже с небольшим холмиком. Это было все, что я мог сделать для человека, который был убит при попытке убить меня. После этого я отправился искать второй автомат. Найти его в сугробах было нереально, поэтому от снега нужно было избавиться. Я определил участок, на котором должен был находиться автомат, и простейшим заклинанием магии воды превратил весь снег на этом участке в пар. Автомат нашелся сразу же. Модели и марка оружия были мне незнакомы, но во время занятий с выживальщиком в Кутузовке я разобрал и собрал столько всяких автоматов, что был уверен, с этим тоже справлюсь. Пока же мне хватило того, что я разобрался, как поставить их на предохранители. После этого я повесил через плечо сумку партизана, завернул оба автомата в его куртку и отправился со всем этим добром в Восточный. Всю дорогу я думал о партизанах. Вспомнил, что еще в Новгороде слышал о том, что в Польше районы их активной деятельности находятся в основном на границе с Белоруссией, Украиной и Словакией. Это вселяло надежду. Но чтобы не гадать, а знать наверняка, нужно было побыстрее найти карту и узнать, в какой части страны находится город Домброва-Белостоцка. Примерно за километр до центра я нашел подходящее место и спрятал все свои трофеи, кроме компаса. Конечно, автоматы нужно было почистить, учитывая, что с них стреляли, а потом они лежали в снегу, но это однозначно стоило делать уже в другой раз. Хоть мне и не хотелось пока спать, но часы показывали половину первого, а две ночи без сна, это было бы слишком. Я дошел до Восточного, пробрался на территорию и направился к жилому корпусу. Когда подошел к входу, услышал из темноты знакомый голос. «Роберт», быстро обернулся и огляделся. Судя по всему, голос Агаты доносился из-за большой ели, что росла недалеко от корпуса. Но что она там делала? «Агата, ты здесь?» – спросил я, подойдя к дереву. «Да», – послышалось из-за ели, и сразу же после этого появилась Агата. Вид у девушки был несчастный и замерзший, и я отчетливо ощутил исходящий от нее испуг и тревогу. «Что случилось, Агата?» «Ничего, ничего, но что ты тогда здесь делаешь?» «Тебя жду». «Давно?» В этот раз Агата вместо ответа лишь кивнула. «Но зачем, Роберт? Мне страшно. Значит, все-таки что-то случилось. Тебя кто-то обидел?» «Нет, со мной все нормально. Просто ты...» Агата запнулась и замолчала, будто не могла подобрать нужного слова. «Что я?» «Ты сильно изменился. Я это чувствую. Ты ничего мне не рассказываешь, но я чувствую, что ты стал чужим». Сказать на это мне особо было нечего, учитывая, что Агата была права. Но девушку надо было как-то успокаивать, поэтому я взял ее за руку и сказал: «Извини, я все еще прихожу в себя. Вот сейчас гулял допоздна за территорией. Пришел спать, а тут ты. Пугаешь меня почем зря. Давай я тебя провожу. У тебя руки уже как ледышки. Сейчас заварим горячего травяного чая, отогреешься». Ладонь у Агаты действительно была ледяная, поэтому я, не дожидаясь ответа, потащил ее к медпункту. «Я просто очень хотела тебя увидеть», – пробормотала Агата, оправдываясь. «Утром бы увидела. К чему было столько времени на морозе стоять? Я хотела сегодня». Развивать тему я не стал, и дальше мы шли молча. И всю дорогу я ощущал, что испуг и тревожность Агаты не уменьшились даже на самую малость. Как только мы пришли в медпункт, я сразу же сказал: «Давай быстрее включай чайник». «Я не хочу пить чай», — ответила Агата. «Но тебе нужно отогреться. Я понимаю, что если ты простынешь и заболеешь, пани Митрош уже утром приведет тебя в норму, но мне больно на тебя смотреть, у тебя даже нос синий. Если не хочешь чай, прими горячий душ». Но Агата меня даже не слушала. Она сняла куртку, пристроила ее на вешалку и сказала: «Роберт, останься на ночь». «На ночь?» – удивился я. «А как же пани Митрош? Завтра ведь понедельник». «Плевать, я хочу, чтобы ты остался». Я на секунду призадумался, как бы так отказаться, чтобы не показаться совсем уж невежливым, но не успел. Агата быстро подошла ко мне, вцепилась ледяными пальцами в мою голову и страстно меня поцеловала. Очень страстно. Горячий поцелуй холодными с мороза губами – это было необычно, такого я раньше не испытывал. Агата целовала меня так неистово, будто мы не виделись 100 лет. Она прижалась ко мне всем телом так сильно, будто нас кто-то собирался растащить. И я почувствовал, как ее покидают страх и тревога, а основной эмоцией становится страсть. Да кто я такой, чтобы отказывать этой прекрасной девушке? Это была моя последняя осознанная мысль в тот вечер, после нее я соображал уже не очень хорошо. Проснулись мы одновременно, практически в одну секунду, видимо, нас что-то разбудило, возможно, какой-то шум с улицы. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, затем Агата улыбнулась, а я ее поцеловал и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Уже намного лучше», — ответила Агата. «Я больше не чужой, все еще какой-то другой, но уже не чужой». Моя подруга расплылась в довольной улыбке, но буквально через несколько секунд ее лицо стало бледным и испуганным, и она дрожащим голосом произнесла: «Роберт, а почему до сих пор не звонит будильник?» «Не хочу тебя расстраивать», — ответил я, — «но он не звонит потому, что мы его забыли завести. Агата вскочила как ужаленная и побежала в процедурную смотреть на висевшие там на стене часы. Через несколько секунд до меня донесся чуть ли не вопль отчаяния. Через 8 минут начало занятий. Я должна была отнести заранее в лабораторию отобранные травы. «Пани Митрош меня убьет!» Я быстро вскочил с кровати и крикнул. «Не волнуйся, я тебе помогу!» Как мы так быстро смогли собраться и добежать с травами до учебного корпуса, я не понял, но на все у нас ушло 7 минут. Ровно за минуту до начала занятий Агата начала раскладывать наборы трав перед учащимися и закончила это делать под трель звонка. «Успели!» Я выдохнул и направился в свою аудиторию. Опаздывать я не любил, поэтому практически бежал по коридору, надеясь, что преподаватель задержится или его отвлечет кто-нибудь из ребят, и мне удастся просочиться на свое место. Шанс войти незаметно, даже если опаздываешь, был всегда, или почти всегда, потому что в этот день его не было. Едва я вошел в аудиторию, как на меня уставились не только обер-лейтенант Вимберг и все товарищи по отряду, но и адъютант руководителя центра Остоберштабсфельдфебель Штольц, курсант Граховский. «Потрудитесь объяснить, почему вы опоздали на занятие?» – прорычал недовольный Вимберг. «Я хотел было сказать правду, что проспал, правда, без подробностей, что сделал это вместе с Агатой в медпункте, но адъютант Нидербергера не дал мне этого сделать. Курсант Граховский», – заявил Штольц, – «вам следует немедленно явиться в кабинет к майору Нидербергеру». «Прямо сейчас?» – переспросил я, будто не слышал слова «немедленно». «Прямо сейчас», – подтвердил Штольц, – «следуйте за мной, я вас провожу». Под удивленные взгляды товарищей и возмущенное ворчание Вимберга я вышел из аудитории и в сопровождении Штольца проследовал в административный корпус. Подмывало спросить у адъютанта, зачем я понадобился майору, но оберштабсфельдфебель этого, скорее всего, не знал, а даже если и знал, то мне все равно не сказал бы. Штольц проводил меня до кабинета руководителя центра, открыл дверь, спросил, можно ли мне войти, получил утвердительный ответ и объявил. «Курсант Граховский, господин майор ждет вас». Я вошел в кабинет, и за моей спиной тут же захлопнулась дверь. Руководитель центра ОСТ сидел в кресле за столом и с нескрываемым любопытством смотрел на меня. Я поздоровался. «Проходи, Граховский, присаживайся», — сказал Нидербергер, указывая на стулья, стоявшие напротив его стола. Я осторожно прошел вглубь кабинета и присел на крайний стул. Руководитель Восточного еще раз меня оглядел и сказал: «Сегодня утром я приехал из Кракова и обнаружил у себя на столе жалобу от Якуба Шимчика. Догадываешься, на что он жалуется?» «Нет, господин майор», — ответил я, хотя не то что догадывался, а точно знал, что Якуб жаловался на меня. «Шимчик пишет, что ты использовал на занятиях по боевой магии очень сильное летальное заклятие, которое вы не изучали. Утверждает, что ты его чуть не убил, и просит защитить его от подобных выходок в будущем. Как ты это прокомментируешь?» Отпираться было глупо. «Все так и было, господин майор», — сказал я. «Прошу меня простить за этот инцидент, за то, что я подверг жизнь Шимчика опасности. Преподаватель после этого объяснил мне, что такие заклятия нельзя использовать на занятиях. Я все понял, и такое больше не повторится. Уверяю вас, жизни Шимчика ничего не угрожает». Нидербергер внимательно выслушал мои слова, покачал головой, да так странно, что я не понял, что этот жест означает, призадумался, а потом неожиданно заявил: «Мне плевать на Шимчика, Граховский. Даже если бы ты его и убил, меня бы это сильно не расстроило. Открою тебе секрет. У меня на весь ваш курс есть официальная квота на несчастные случаи с летальным исходом. В министерстве понимают, что без этого боевых магов не воспитать. Эта квота – 5 курсантов в год. Но благодаря профессионализму Гауптмана Айзеншмида в этом году пока еще не погиб ни один курсант. Поэтому если бы ты убил Шимчика, то всех неприятностей мне было бы написать специальный рапорт. Понимаешь?» «Понимаю, господин майор». «Я поговорил с Айзеншмидом», – продолжил руководитель центра. «Он сказал, что ты не просто использовал летальное заклятие, которое вы не изучали, ты использовал ледяной диск, заклятие, которое тебе просто физически недоступно в силу недостаточной подготовки и отсутствия необходимого магического уровня. Но ты его использовал и, по словам Айзеншмида, использовал практически идеально. И это меня волнует, Граховский, намного больше, чем жизнь какого-то труса, пишущего жалобы на товарищей по учебе и преподавателя». Руководитель центра ОСТ посмотрел на меня так пристально, будто пытался залезть мне в голову, хотя никакого ментального воздействия я при этом не ощутил. Похоже, взгляд Нидербергера просто сам по себе был очень тяжелым. «Я должен отправить тебя, Граховски, в Краков, а возможно, даже в Дюссельдорф, где тебя и твои уникальные способности будут исследовать специалисты», — продолжил майор. «Возможно, ты какой-то уникальный маг, я слышал, такие бывают, и я должен отправить тебя немедленно, но я этого не сделаю. Знаешь почему?» «Нет, господин майор, мне очень не нравилось, как проходил наш разговор. Возникло ощущение, что руководитель Восточного к чему-то клонит, но к чему именно, я не понимал, и сильно от этого нервничал. Какие только мысли не пришли мне в голову за то время, пока майор выдерживал очередную паузу, продолжая все так же пристально меня разглядывать. В итоге Нидербергер негромко, будто опасаясь, что нас кто-то услышит, произнес: «За тобой есть должок, Граховски, и теперь ты его отработаешь». Глава 20. Сказать, что я был ошарашен словами руководителя центра, не сказать ничего. Первое, что пришло в голову: я что-то натворил в тот период, воспоминания о котором ко мне не вернулись. Но что именно? «Прошу прощения, господин майор», — осторожно произнес я, — «но я вас не понимаю. О каком долге вы говорите?» «Не долг, Граховски», — ответил Нидербергер, неожиданно улыбнувшись. «Так, должок, но тем не менее ты его отработаешь. А я могу узнать, какой это должок? 3 месяца назад на тебя поступала жалоба. На тебя и на Агату Дудек. Мне сообщили, что вы с ней совершенно бесцеремонным образом сожительствуете в медпункте, куда Дудек имеет доступ, как помощница пани Митрош. Признаться, я от такой вашей наглости даже растерялся. Но еще сильнее я растерялся, когда сообщил об этом Мартине, а она попросила вас не наказывать. Уж не знаю, чем Дудек заслужила такое расположение, но я давно знаю пани Митрош, уважаю и ценю ее, поэтому не смог ей отказать, и вот уже 3 месяца закрываю глаза на этот бардак. Это было неожиданно, я даже не знал, что на это ответить, лишь стоял и переваривал информацию. Руководитель центра ОСТ ненадолго замолчал, посмотрел на мое удивленное лицо, я просто не смог скрыть эмоций, усмехнулся и добавил: «Поэтому, Граховски, ты мой должник, и сейчас у тебя появилась возможность свой должок отработать, оказав мне услугу. Что я должен сделать? Что-то незаконное?» Услышав мой вопрос, Нидербергер громко и неприятно рассмеялся, после чего спросил: «Ты думаешь, я буду просить курсанта о чем-то незаконном? Прошу меня простить, господин майор», — ответил я, — «но я уже и не знаю, о чем думать. Это все очень неожиданно, весь этот разговор. Ничего сверхъестественного и ничего незаконного, Граховски, я от тебя не потребую. Лишь то, на что ты способен, судя по твоим открывшимся удивительным способностям». Нидербергер снова сделал небольшую паузу, и я за эти несколько секунд попытался угадать, чего же он сейчас потребует. Но это оказалось непросто, никаких мыслей на этот счет не возникло. А майор тем временем решил меня больше не томить и раскрыл карты. «Ты должен выиграть предстоящий турнир, Граховски. Ты сможешь это сделать, и ты это сделаешь». Услышав, какую задачу мне предстоит выполнить, я обрадовался, почему-то думал, что все будет намного хуже. Я тут же расслабился, да так, что чуть не пропустил мимо ушей следующие слова майора, а он тем временем продолжал меня мотивировать. «Это очень важно, Граховски. К сожалению, в наш центр курсантов отправляют по остаточному принципу, тех, кто не попал в другие. Поэтому у нас никогда не было сильных бойцов, и победа на турнире была для нас недоступна. Но у тебя есть шанс переломить ситуацию и добыть для центра Осткубок. Я давно хочу поставить его на эту полку. Понимаешь меня, Граховски?» Нидербергер указал по полку, висевшую на стене. На ней стояли в рамках 3 каких-то диплома, я не смог издалека прочитать, кто и за что их выдал. «Это дело принципа, Граховски, мы должны выиграть турнир. Если ты меня не подведешь, я отправлю тебя в Краков с такой рекомендацией, которой позавидует любой курсант. Ну и, разумеется, там не будет ни слова о твоем аморальном поведении. Я выиграю турнир, господин майор», — заявил я, не скрывая улыбки. «Можете на меня рассчитывать. И благодарю за ваше снисхождение ко мне и к курсанту Дудек. Мне нравится твой настрой, Граховски», — улыбнувшись, произнес Нидербергер. «Можешь идти». Выйдя из кабинета руководителя центра, я еще раз облегченно выдохнул, все действительно оказалось не так уж и страшно. И можно сказать, мне повезло, что майор оказался одержим победой на турнире, иначе, вполне возможно, меня бы уже отправили в Краков. А так у меня было время на подготовку побега и гарантированная поездка в Белосток. То, что на все у меня осталось 3 недели, конечно, напрягало, но зато я мог все эти дни вообще не прятать свои способности и не переживать, что мной заинтересуются. Мной уже заинтересовались. Конечно, совсем уж сильные заклятия показывать на поединках и тренировках не стоило, но за то, что случайно не рассчитаю силы и раскрою себя, можно было не переживать. И значит, все силы можно было бросить на организацию побега, ну и часть их, на получение путевки на турнир. Пока возвращался в учебный корпус, думал о Агате, наших отношениях и о том, какие мы с ней наивные, думали, что никто, кроме товарищей по учебе, не знает о нашем романе, а знали, как выяснилось, все, и в том числе грозная пани Митрош. Это меня особенно поразило. Агата ужасно боялась, что наставница узнает о наших отношениях и о том, что я иногда ночую в медпункте. А пани Митрош не просто знала, но еще и защитила нас от санкций со стороны руководства центра. Это было поистине удивительно. Разумеется, Агате я решил не рассказывать о том, что наша с ней тайна на самом деле тайной не является. Девушкой она была впечатлительной, поэтому не стоило ей добавлять стресса в и без того непростой ситуации. И вообще, надо было теперь как-то разбираться в наших отношениях. Прошлая ночь все сильно запутала. С одной стороны, особых чувств я к Агате не испытывал и собирался с нашими отношениями потихоньку покончить, но с другой, она была невероятно привлекательной девчонкой и очень умной. И похоже, она была в меня влюблена, либо внушила себе это. Так или иначе, после ночи, которую я провел с ней, осознавая себя Романом, а не Робертом, я уже ощущал некоторую ответственность. Теперь просто взять и расстаться с ней я не мог. Да и, признаться, уже не сильно-то и хотелось, очень уж яркой получилась эта ночь. После обеда нам сделали положенные инъекции. Хоть я и настроил себя на том, что это для меня больше не несет опасности, но все равно нервничал. После процедуры до самого вечера вспоминал то детали нашего дома в Павловске, то последний разговор с Милой в подробностях, то телефон Милютина. Но к моей радости, память не подводила, а мысли о том, что это не обязательно должно действовать быстро, я отгонял. Так как Агата еще накануне вытрясла с меня обещание, что ночевать я буду у нее, то сразу же после ужина мы вместе отправились в медпункт. Раньше у моей подруги и мысли не возникло бы так рисковать среди недели, но теперь даже страх быть застуканной наставницей уступал страху потерять меня. Я же после разговора с Нидербергером вообще ничего не боялся. Еще за ужином Агата с возмущением поведала мне о том, что с ней флиртовал заместитель директора Центра по административно-хозяйственной части, пан Ерош. И не просто флиртовал, а недвусмысленно предложил зайти к нему вечером в гости на чашечку чая и шоколадку. Войцех Ерош был одним из немногих поляков, работающих в Восточном. Лет ему на вид было не более 30, выглядел он привлекательно и, видимо, считал себя неотразимым, если думал, что одного приглашения на чай достаточно, чтобы очаровать девушку. Нет, ты представляешь, Роберт, он решил, что я за шоколадку пойду к нему вечером. Продолжила Агата тему дня, едва мы зашли в медпункт. Представляешь, за шоколадку. Ну да, как-то несерьезно, надо было хотя бы на торт приглашать, пошутил я, но, как оказалось, неудачно. Ты полагаешь, за торт я бы пошла, возмутилась Агата. Я полагаю, тебе надо остыть, ответил я и поцеловал подругу. Ты уже даже шуток не понимаешь. Если шутка дурацкая, то я отказываюсь ее понимать, а Ерошу это так просто с рук не сойдет. Если он думает, что раз не является преподавателем, то может себе позволить так нагло клеить курсанток, то он ошибается. Я это так не оставлю. Я завтра же все расскажу пане Митрош. Агата не на шутку распалилась, мне пришлось ее обнять и еще раз поцеловать, в этот раз долгим поцелуем. Сработало, после поцелуя подруга все еще хмурилась, но уже не возмущалась. «Не надо ничего говорить пане Митрош», — сказал я, — «не стоит разжигать конфликт с Ерошем». «Как это не стоит?» — опять вспыхнула Агата. «Так и не стоит. Ты ему что ответила?» «Чтобы засунул себе свою шоколадку в одно место. Я думаю, этого достаточно, чтобы он понял, что приглашать тебя больше не нужно. А если не понял и еще раз пригласит, то я с ним поговорю». «То есть, ты с ним поговорить можешь, а я пожаловаться пане Митрош не могу?» Пойми, Агата, если ты расскажешь обо всем пани Митрош, Яроша, скорее всего, накажут. Не сильно, конечно, но ему будет неприятно, и он попробует тебе отомстить, так как терять ему будет уже нечего. Скажи, ты хочешь, чтобы он в отместку рассказал пани Митрош, что я у тебя ночую? Агата этого явно не хотела, поэтому ничего не ответила, лишь опустила глаза, а я продолжил доносить до нее свою мысль. А если я с ним поговорю и пообещаю рассказать о его выходках господину Нидербергеру, то ему будет что терять, и он оставит тебя в покое. Да, ты прав, согласилась Агата. Если он еще раз со мной заговорит, я расскажу тебе, умница. Я тобой горжусь. Конечно же, я не переживал за то, что Ерош расскажет про нас пани Митрош. Я просто хотел избежать ненужного конфликта, так как был уверен, что в случае его развития, буду в нем задействован по полной программе. А мне было не до того, у меня оставалось 3 недели на сбор нужной информации и организацию побега, и на подготовку к турниру и победу в нем. А в том, что турнир нужно было выигрывать, я не сомневался. Это стоило делать, даже если для этого мне пришлось бы использовать свои самые сильные навыки. Нидербергер ждал кубок. Он мечтал о нем и хотел его заполучить во что бы то ни стало. Это я понял по его горящим глазам в момент, когда он говорил об этом кубке. Возможно, это было что-то личное, но меня это особо не интересовало. Я просто должен был добыть кубок для руководителя Восточного. Я был почти уверен, что в случае моего поражения, разочарованный Нидербергер отправит меня в Краков или еще куда-нибудь в тот же день. Он ведь обмолвился во время нашего разговора, что должен был это сделать незамедлительно, сразу же как узнал про мои способности. У него явно было предписание на такой случай, но он его нарушил, и мне не стоило заставлять его сожалеть об этом поступке. Надо было добыть ему кубок. Я был уверен, что в этом случае смогу вернуться в Восточный и получить заслуженный отдых перед отправкой в Краков, хотя бы сутки, в течение которых следовало бежать.